Глава шестая. Пожимаю плечами, отдаю супруге тряпку. Не сказать, что зам на участке по производству палладия никто, но для таких маски-шоу я слишком мелкая сошка. Ну или существуют иные причины, про которые я еще не знаю. На самом деле новости красноречиво показывают, что творится в Гонконге. За местных деятелей взялись всерьез. Пекин решил вцепиться в бизнес ежовыми рукавицами. С одной стороны, это показывает, что бизнес в Гонконге на серьезном уровне и есть что ворошить. С другой стороны, способы варварские. «Скажи, Юн, все же будет хорошо?» — попрошает супруга с глазами полные слез. «Будет, дорогая». Отвечаю машинально, выключаю телевизор и иду в душ, но жена перегораживает проход. «Почему ты начал тренироваться?» В ее глазах настороженность. «У тебя появился кто?» Интересная аналогия. Вообще-то... Чем выше мышечный тонус, особенно в моем нынешнем возрасте, после каскадно-возрастного снижения тестостерона, тем выше интеллектуальный порог и уровень работоспособности. В здоровом теле здоровый дух, иначе говоря. Проговариваю это супруге, она внимательно слушает, хотя вряд ли понимает. «У меня никого нет, не беспокойся», — резюмирую. Она щурится, вздрагивает, будто поймала инсайт, и подходит к шифоньеру. Оттуда достает какой-то листик, который оказывается абонементом в спортзал. Срок заканчивается через 2 месяца. «Дарю. Мне он все равно не нужен. Юн, ты про него забыл?» Киваю. «Хотя забыл. Громко сказано. Невозможно забыть про то, чего не знал. Но теперь, держа абонемент в руках, вспоминаю, что когда около года назад у жены началась проблема с общим физическим состоянием, врачи рекомендовали поход в спортзал. Тогда я купил абонемент супруге, но после тренировок ей стало только хуже. А вот мне абонемент определенно пригодится».